Глава 8. Я позвонил Хекету из Малибу. К телефону подошла женщина, которая сообщила, что ее мужа пока нет дома, но она ждет его с минуты на минуту. Она говорила с иностранным акцентом. Я сослался на Себастьяна, и тогда она сказала, что вышлет человека, который встретит меня у ворот. Поместье находилось в 2 милях от Малибу. Ворота были футов 10 высотой, сверху была натянута колючая проволока. По обе стороны от ворот шла высокая изгородь из густой металлической сетки, увешанной табличками, предупреждающими, что вход за ограду строго воспрещен. Изгородь стеной опоясывала огромное пространство, поднимаясь в гору и уходила вдаль. У ворот меня ждал сухощавый, черноволосый мужчина, похожий на испанца. Возраст его угадать было трудно. Брюки в обтяжку и грива длинных волос предполагали в нем юношу, но выражение темных, непроницаемых глаз выдавало в нем человека немолодого. Я бы определил его как человека без возраста. Он не пытался скрывать, что под пиджаком у него на поясе тяжелый револьвер в кобуре. Прежде чем открыть ворота, он велел мне предъявить удостоверение частного детектива. Порядок, думаю, оно годится. Он открыл ворота и разрешил въехать. Пока он запирал их, я ждал в своей машине, пристроившись позади его джипа. Мистер Хэггет еще не вернулся? Он отрицательно помотал головой, сел в джип, и мы тронулись. Он впереди, я следовал за ним. Мы ехали по частной дороге, покрытой асфальтом, которая серпантином велась в гору. Миновав первый поворот, мы очутились в таких диких, заросших местах, как будто попали в джунгли. В чаще леса кричали перепела, по кустам прыгали маленькие птички, склевывая красные ягоды. Высоко в небе, в струях теплого воздуха, парили 2 ястреба, зорко следя за тем, что происходило внизу. Подъем окончился, и мы въехали на ровную дорогу, шедшую по краю широкой земляной насыпи, которая образовывала дамбу вокруг искусственного озера. В воде плавали утки, а по берегу в густой траве гуляли цапли, гагары и прочие болотные птицы. Мой проводник на ходу, не останавливая джип, отстегнул револьвер, прицелился и выстрелил в гагару, которая была к нам поближе. Ему, наверное, захотелось выпендриться передо мной. Утки взлетели, а гагары и прочий болотный народец бросились опрометью к воде, напоминая мечущихся в панике человечков из смешных мультфильмов. На берегу осталась убитая гагара. Вилла стояла на возвышении, за озером. Это был невысокий, но просторный дом с красивым фасадом. Он прекрасно вписывался в окружающий пейзаж, как будто сам был его частью. Миссис Хэкет уже ждала нас на террасе у входа в дом. Она была в шерстяном коричневом костюме с длинными золотистыми волосами, схваченными заколкой, на вид лет 30 с хвостиком. Я бы определил ее так. Миленькая, кругленькая, очень светлая блондинка. Она сердито крикнула человеку в джипе. «Это ты стрелял?» «Шлепнул гагару!» «Я просила тебя не делать этого! Ты отпугиваешь уток!» «Одной гагарой меньше, их тут развелось!» Она побледнела. «Не смей со мной пререкаться, Люпе!» Они мерились взглядами, кто кого. Его лицо было словно вырезано из кожи мексиканская маска, а ее — старинный дрезденский фарфор. Фарфор, по-видимому, победил. А Люпе развернул джип и скрылся в направлении хозяйственных построек. Я подошел и представился. Женщина повернулась ко мне, но она все еще не могла пережить стычку с Люпе. Он совершенно распущен. Я не знаю, как с ним обращаться. Я живу в этой стране уже 10 лет и до сих пор не могу понять американцев. Ее акцент выдавал мне уроженку Европы, скорее всего, Германии или Австрии. «А я здесь больше 40 лет», — сказал я, — «и тоже ничего не понимаю в американцах. Особенно для моего понимания недоступны американцы испанского происхождения. В таком случае на вас надежда плохая». Она улыбнулась и беспомощно пожала плечами. Плечи у нее были достаточно мощные. «Какие обязанности выполняет Люпе?» «Он следит за порядком в поместье». «Один?» «Мы оформили договор с агентством, они присылают людей, которые выполняют работы в поместье и в доме. Но постоянные прислуги мы не держим. Мой муж не любит посторонних. Нам не очень не хватает прислуги. Дома, где я жила, у нас всегда были слуги». «Где был ваш дом?» «В Берне», — сказала она со щемящей тоской в голосе. «Недалеко от Мюнхена. Моя семья живет в том доме со времен Наполеона». «Вы давно здесь живете?» 10 лет». Стивен привез меня в эту страну 10 лет тому назад, и я до сих пор не могу привыкнуть. В Германии слуги с уважением относятся к своим хозяевам. А Люпе ведет себя совсем не как слуга. Нет, не как слуга. Моя свекровь заставила нас взять его на работу в поместье. Она очень настаивала, и он это знает. Она болтала с наслаждением, как человек, которому обычно бывает не с кем поговорить, и, наверное, поняла это. «Кажется, я слишком много болтаю. А почему вы задаете мне вопросы?» «Такая у меня привычка. Я частный сыщик». В ее глазах вспыхнула тревога. «Что-нибудь случилось со Стивеном? И потому его так долго нет дома?» «Надеюсь, что пока ничего не случилось». Она посмотрела на меня с неудовлетворением. «Я был гонцом, принесшим недобрые вести. По телефону вы сказали, что вы друг Кита Себастьяна. Я с ним знаком. Что-нибудь действительно случилось с моим мужем? Вы хотите меня подготовить?» «Нет. Думаю, будет лучше, если я вам сразу скажу, что меня сюда привело. Я могу присесть?» «Конечно, только войдемте в дом. Подул ветер, и становится прохладно». Она провела меня через стеклянную дверь в дом. Мы поднялись по лестнице и попали в ярко освещенную галерею, где на стенах висели картины. Среди прочих полотен я узнал работы Клее, Кокошки и Пикассо и подумал, что нет ничего удивительного в том, что поместье так надежно укреплено. Из большого окна гостиной открывался прекрасный вид на море. С высоты, на которой была расположена вилла, море казалось необозримым, оно простиралось далеко, до самого горизонта. Паруса яхты отсюда казались бабочками, прилипшими снаружи к голубому оконному стеклу. Миссис Хэкетт усадила меня в кресло жесткой конструкции из металла с кожей, которая, как ни странно, оказалась вполне удобным. «Баухаус», — пояснила она на случай, если бы я был не в курсе дела. «Хотите что-нибудь выпить? Бенедиктин?» Она достала из передвижного бара на тележке графин из камня и рюмки и налила понемногу бенедиктина себе и мне, после чего села в кресло совсем близко от меня в знак своего расположения ко мне, и при этом ее круглые атласные колени почти касались моих. «Ну так в чем же дело?» Я сказал ей, что занимаюсь расследованием одной неприятной истории. Я натолкнулся на пару фактов, которые, взятые в совокупности, заставляют предположить, что она и ее муж могут стать жертвами нападения с целью ограбления или вымогательства, и что такая угроза действительно существует. «Угроза со стороны кого?» «Имен назвать не могу, но считаю своим долгом вас предупредить, чтобы вы позаботились об усиленной охране дома». Пока я говорил, в отдалении послышались звуки, похожие на автоматную очередь. Из-за поворота показалась красная спортивная машина Хэкетта. На большой скорости, обогнув озеро, она направилась к дому. «Ах!» — сказала миссис Хэкетт. «Он приехал со своей матерью». «Разве она не с вами живет?» «Руф живет в Бэл-Эйр. У меня нет к ней неприязни, но и друзьями нас назвать нельзя. Она слишком уж привязана к Стивену, а ее муж даже моложе Стивена». Казалось, миссис Хэкетт прониклась ко мне особым доверием, но я не был уверен в том, что оно мне так уж нужно. Она была красивая женщина, это верно, но полновата и скучновата, и при этом способна на непредсказуемые поступки, словом, не в моем вкусе. Машина, в которой приехал ее муж, остановилась перед террасой. Было видно, как он помогает своей матери выйти из машины. На вид ей было почти столько же лет, сколько ему, и одевалась она, соответственно, возрасту, на который выглядела. Но если Хэкетту было 40, то ей должно было стукнуть по крайней мере лет 56 или 57. Пока она, опираясь на руку сына, пересекала террасу, я заметил, что время успело оставить свои неизгладимые следы на ее внешности, несмотря на моложавый облик. Миссис Хэкетт подошла к окну и помахала им рукой, приветствуя прибывших, но приветствие получилось несколько вялым. С появлением свекрови она заметно сникла. Мать Хэкетта была представлена мне как миссис Марбург. Она кинула на меня оценивающий взгляд, каким смотрят на мужчин стареющие шлюхи, прикидывая, видимо, хорош ли я буду в постели. А взгляд, которому достоил меня ее сын, был такой же холодный и оценивающий. Но он тут же мне задал вопрос. «Не вас ли я видел в офисе у Себастьяна?» «Да, меня». «И вы приехали за мной сюда? Зачем? Я смотрю, вы неплохо тут устроились». Он, конечно, намекал на рюмки на маленьком столике. Его жена виновато покраснела. Миссис Марбург кокетливо его пожурила. «Стивен, милый, мне известно, как ты дорожишь своим покоем, но не надо быть таким нехорошим. Я уверена, что этот симпатичный мужчина нам сейчас все объяснит. Наверное, у него есть серьезный повод для визита». Она взяла его за руку. Хэкетт слегка отстранился, но прикосновение ее руки как будто вернуло ему уверенность. Он произнес уже более уравновешенным тоном. «Ну так чем вызван ваш визит?» «Я выполняю поручение Себастьяна». Я снова сел в кресло и пересказал им то, что уже довел до сведения миссис Хэкетт. Видно было, что мое сообщение их сильно обеспокоило. Хекет достал из передвижного бара бутылку бурбона и, никому не предлагая напитка, налил себе большую порцию в бокал и залпом его опрокинул. Его немочка-жена начала беззвучно ронять слезы. Ее прическа нарушилась, волосы рассыпались по плечам. Мать Хекета села рядом с ней и стала утешать, похлопывая ее, как ребенка, по широкой спине. Другую руку, судорожно сжатую в кулак, она поднесла к шее, прикрывая отвисшие складки кожи. Признак давно прошедшей молодости. «Было бы неплохо, — сказала миссис Марбург, — если бы вы изложили все известные вам факты. Между прочим, я не расслышала вашей фамилии. Лу Арчер. К сожалению, я не вправе больше ничего добавить к тому, что уже было мной изложено. Но кто эти люди? И почему мы должны верить, что они существуют на самом деле, что это не вымысел? Потому что я вам это говорю. А может, вы ищете работу, хотите быть моим телохранителем? — спросил Хекет. Телохранитель в моем представлении не является профессией, достойной уважения. Но могу вам порекомендовать солидную фирму, где можно нанять телохранителя. Никакого интереса мое предложение не вызвало. Или поступайте, как вам заблагорассудится. В большинстве случаев люди так и делают. Хекет понял, что я собираюсь уходить. Ну, не спешите так, мистер Арчер. Я вам весьма благодарен за то, что вы приехали ко мне. Виски размягчила его душу, в интонации появились живые нотки. Его отпустил страх. Мне ни в коем случае не хотелось бы нарушать законы гостеприимства. Не желаете ли что-нибудь выпить? Благодарю, я уже выпил, и этого достаточно. Моя неприязнь к нему стала понемногу проходить. Вам никто не звонил, не угрожал по телефону? Может быть, вы получали письма, в которых от вас требовали денег? Хекет переглянулся с женой, и они оба отрицательно покачали головами. Он сказал, могу я вам задать вопрос? Откуда вы знаете, что этот преступный заговор направлен против меня, то есть против нас? Точно я этого не знаю. Но люди, которые это задумали, начертили карту вашего поместья. Моего поместья или дома на берегу? Этого самого поместья. Согласитесь, это достаточно веское основание для того, чтобы приехать к вам и сообщить об опасности. Очень благородно с вашей стороны, сказала Руфь Марбург. Она говорила низким голосом, чуть с хрипотцой, мелодично растягивая слова в манере, характерной для жителей западных штатов, от Тихоокеанского побережья до Атлантического. Что-то в ее голосе и в намеке на вознаграждение подсказало мне, что были времена, когда она сильно нуждалась в денежных подачках. Мне кажется, надо заплатить мистеру Арчеру за услугу. Хекет достал бумажник и из пачки ассигнаций выводил 20-долларовую бумажку. — Я думаю, эта сумма вполне окупит ваши хлопоты, — сказал он. — Спасибо, но мне уже заплатили за работу. — Берите, не церемоньтесь, — сказала миссис Марбург. — Это чистые деньги, заработанные на нефти. — Нет, спасибо. Хекет посмотрел на меня с искренним удивлением. — Посмел ли кто когда-нибудь, — думал я, — вот так просто отказаться от мелкой подачки из его рук? Он вышел вслед за мной. Когда мы проходили по галерее, он стал, указывая на картины, называть мне имена художников. — Вам нравятся картины? — Очень. Его пояснения звучали как зазубренный текст и действовали мне на нервы. Он останавливался у каждой картины и сообщал, за какую сумму он ее приобрел и как она ценится теперь. По его словам, он заработал немалые деньги на всех своих приобретениях, которые он сделал за последние 10 лет. Неплохо поживились. Он скосил на меня тусклый серый глаз. — Вы шутите? — Нет. — Ну, ладно. Но он был явно раздражен. Еще бы, я не выказал должного почтения ни к нему самому, ни к его деньгам. В конце концов, вы же сами сказали, что интересуетесь живописью. А, между прочим, представленные здесь полотна входят в число наиболее ценных произведений современной живописи из тех, что в настоящее время украшают частные собрания и музеи Калифорнии. Вы уже это говорили. — Я вижу, вас живопись не интересует. Он отошел в сторону, потом опять вернулся ко мне. В этом деле мне не ясно одно. Причем тут Кит Себастьян? Мне пришлось солгать, а я надеялся, что как-нибудь обойдусь без вранья. Я знал, что Кит Себастьян работает в вашей компании, поэтому я обратился к нему, а он мне объяснил, как вас найти. Понимаю. Пока Хекет не понял больше, чем надо, я сел в машину и поехал к воротам. Люпе следовал за мной по пятам в своем джипе. Утки так и не вернулись на озеро, перепуганные гагары сгрудились на другом берегу озера. Издали их стайка была похожа на траурное собрание.